Глава 51. «И что теперь? Каков план?» — спросил меня Рэббиот, когда мы вернулись в отель. «Да нет у меня никакого плана», — огрызнулся я. «Просто было такое чувство, что мне необходимо поговорить с мисс Блэквуд. А вы часом не запали на нее?» — вдруг спросил агент. «А то идите, разговаривайте. Наша сказочная принцесса удалилась в свою башню разбирать вещи». Блэквуд раздраженно вышел в холл и обратился к Рэббиоту, подчеркнуто игнорируя мое присутствие. «Вам звонят, агент. Я перевел звонок в ваш кабинет». Тот вышел, а потом вернулся и поманил меня в коридор. Только что звонили из управления. Самолет мистера Керригана приземлился в аэропорту Санта-Каталины. Он будет на тире минут через 40. «Я совсем забыла о прибытии Пола Керригана». Ни в коем случае нельзя пускать дела на самотек, иначе все вообще не имеет смысла. Некогда разговаривать с Мэри, надо действовать. Вы спрашивали, есть ли у меня какой-то план, агент Рэббиот? Да, нам нужно собрать всех в этом месте в течение получаса. Алистера Толмаджа, миссис Феррер и ее брата Джерри, а также тому Футагаву. И нужно немедленно позвонить детективам в город, чтобы они привезли сюда Кадберта Хиггса. Надеюсь, они еще не повезли его на материк в окружную тюрьму. Звоните прямо сейчас, Фил, и пусть они захватят маскарадный костюм Хиггса». «С каких пор вы отдаете мне приказы?» — вспылил агент. «Да потому что я делаю вашу работу, и причем совершенно бесплатно. Послушайте, мы можем тут сейчас стоять и припираться. Я могу вообще прямо сейчас уехать отсюда во свояси. Вопрос только в одном. Вы хотите завершить расследование, ради которого сюда приехали, и стать героем дня? Потому что есть один, только один небольшой шанс, что все сработает». Рэббиот несколько раз сглотнул, потом развернулся и отправился в кабинет звонить. Я разыскал Лекси в столовой, с аппетитом поглощающую все многообразие континентального завтрака. Мне было жаль отрывать ее от копченого лосося и бекона, тостов с джемами нарезанных фруктов, но я попросил ее дойти до Осборнов и Толмаджа и привезти их в отель. Я был уверен, что меня они не послушают. «Мне кажется, что сама Мэри справится с этим намного лучше», ответила Лекси с набитым ртом. «Сейчас поднимусь к ней и попрошу позвонить соседям». «Я бы не хотел привлекать к этому делу мисс Блэквуд», покачал я головой. «Пожалуйста, Лекси». «Да ты никак запал на нее», хохотнула Лекси. «Уже второй человек за утро. Неужели я и правда увлекся Мэри Блэквуд настолько, что это заметно окружающим?» «Конечно, ее красота завораживала. Я уже посмотрел пару пикантных снов с ее участием. Но мы едва ли сумели за последние дни нормально побеседовать. Впрочем, мне даже нравилось, что Мэри была немногословной и любила одиночество, и что она не впадала в истерику, а всегда была собранной и деловитой. Но я чувствовал, что девушка принадлежит к типу женщин, которым непременно надо окружать кого-то заботой, а мне совершенно не нужна была ничья забота, пусть даже и молчаливая». «Полицейские привезут Хиггса из камеры в городе», — сообщил мне Рэббиот. «Я попросил никого не покидать отель. Лекси приведет соседей. Наверное, лучше всего расположиться в гостиной или в столовой башне. И стоит ли попросить прислугу расставить стулья полукругом, чтобы все смогли следить за вашим выступлением?» — издевательски спросил агент. «Говорите, не стесняйтесь, какие еще будут пожелания? Может, нам лучше сесть в библиотеке, чтобы вы могли эффектно появиться из-за книжных полок?» «Не стоит ерничать, Фил, я не рисуюсь. Если честно, я и сам толком не знаю, чего хочу добиться». «А я знаю. Вы прирожденный следователь. Я запросил ваше дело из полиции Лос-Анджелеса, когда узнал, что мне придется сотрудничать с мисс Бальтазар. Если честно, я не понимаю, почему вы занимаетесь всей этой ерундой вроде своего частного сыска. Застопорили свою карьеру». «Карьера никогда не имела для меня значения». «Но и делом вы не занимаетесь. Сейчас вы тут на полулегальном положении, хотя при иных обстоятельствах могли бы руководить расследованием». «Мне не нравится идея работать на государство». «Вы не хотите защищать Конституцию нашей страны?» «Я всецело за Конституцию, Просто не хочу лизать задницы и исполнять чьи-то дурацкие приказы. Решил так для себя в один прекрасный день и больше никогда не оглядывался назад. «Все идут на компромиссы», — пожал плечами Рэббиот. «Я готов терпеть даже закидоны вашей бывшей коллеги, хотя она ведет себя совсем непрофессионально. Вы закапываете ваш талант в землю, Стин. Вы не из тех, кто выслеживает неверных жен, расследует мелкие кражи или выводит на чистую воду фальшивых призраков. Ваши мозги начинают работать только в том случае, если речь идет о серьезном преступлении. Почему вы до сих пор не уехали с острова? Потому что буквально повизгиваете, как Пойнтер, от того, что взяли след разгадки исчезновения Джесси Керригана и убийства Абинаты». «Нет», — подумал я, — «не в этом дело. Наверное, во мне все-таки больше азиатского, чем я думал, и я не могу успокоиться, пока не увижу полную картину».